Звери и птицы в тайге кормятся около кедра. Даже медведь осенью отъедается на кедровых орешках и ложится на зиму в берлогу спать. Но в эту осень кедровые орешки не уродились, и голодные медведи бродили вокруг поселка. Выйдет утром хозяйка на огород, а все грядки истоптаны медвежьими лапами. Голодный медведь может и в избу вломиться. Хорошо, у кого собака есть, она залает и всех разбудит. Я жил в пустой избушке на самом краю поселка. За окном сразу начиналась тайга, а ружья у меня не было. Вечером пришел ко мне знакомый охотник и спокойно так говорит: «Если медведь вломится в дверь, выскакивай в окно и в поселок беги. А если в окно заберется, бей его скамейкой по голове». «Так разве в темноте разберешь, где у него голова?» Охотник говорит: «Ну, тогда греми ведром погромче. Медведь железного грохота боится». Ведра у меня не было. Положил я около себя железный котелок с ложкой и тут же уснул. Не знаю, сколько проспал. Сквозь сон слышу: кто-то постукивает, царапается когтями по стене. Я вскочил. Корябает по бревну. Застучал ложкой по котелку, перестало. Немного погодя, опять зацарапало. А на улице уже рассветает. Посмотрел в окно, никого нет. Открыл дверь, вышел на улицу, а это поползень вниз головой ползает по избушке. Бревна клювом постукивает, ищет жучков. Я на него даже заорал от злости. Он пискнул и улетел в тайгу. Днем я взял в поселке у охотника ружье, зарядил разрывной пулей и пошел по берегу речки в тайгу. В тайге тишина. Налетит ветер, скрипнет ветка, да тоскливо закричит черный дятел. Ружье держу наготове, потихоньку иду, за ветки не задеваю, чтобы не шуметь. В одном месте вся кора с березки ободрана. Это голодный медведь когтями муравьев выковыривал. Один поворот реки прошел, второй — нигде нет медведя. И вдруг за третьим поворотом, где черные ели, такие высокие, что под ними темно, кто-то как рыкнет, как завизжит. Я ружье вперед, кусты раздвинул, смотрю — на камнях костерок горит, а вокруг огня вертится рыжая собака, и из хвоста у нее валит дым. Подбежала к собаке девочка с ведерком, вылила ей на хвост воду, меня увидела и совсем не удивилась, а стала на собаку жаловаться. Машка ленивая очень, все время у костра спит, а во сне хвост кладет в огонь. Весь хвост спалила. «Дяденька, вы охотник?» «Да так, гуляю. Ну, может, и медведя встречу». «Дяденька, дяденька, он здесь вокруг ходит, не дает мне варенье варить. Хотите, я вас вареньем угощу черничным? Тогда вы его прогоните». Сняла девочка с угольков кастрюльку с вареньем, помешала ложкой и дала мне попробовать. «Варенье-то без сахара, кислое-кислое. Ем его, а сам стараюсь не морщиться». «Очень вкусное варенье. А тебе одной не страшно? Медведя разве не боишься?» «Я не одна, я с Машкой. Медведь все вокруг ходил, кустами шуршал. Машка на него лаяла, а я кинула камень. Он испугался и убежал». «А тебя как зовут?» «Таня. Я во втором классе теперь учусь». «Таня рассказала мне, что отец ее уехал в горы к оленеводам, что скоро пригонят всех оленей вниз, в поселок, а за оленями спустятся с гор большие, настоящие медведи. Вот тогда будет страшно. Охотники на оленях разъедутся по тайге соболевать, а настоящие медведи останутся вокруг поселка». Я Таню спросил: «А какие они, настоящие медведи?» Таня зажмурила глаза, подумала: «Большие-пребольшие и черные. Я их все равно не боюсь. У нас в школе есть ружья». И Таня рассказала мне, что зимой мальчики пойдут в тайгу с учителем Петром Ивановичем. Они будут белковать и соболевать, учиться разводить костер, когда снег падает и все дрова мокрые, узнавать следы зверей.